предлагаю в индивидуальном порядке решить вопрос погашения вашего долга перед ООО «МИГ-кредит» 8 800 143 50. Для уточнения информации свяжитесь по номеру 8 800 555 51 48 ООО «МБА Финансы». Нажмите 5 для повтора текущего сообщения. А нахуй мне ваше сообщение еще раз слушать? Блевотину эту. До свидания. Да иди нахуй. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте, здрасте. МИГ-кредит, отдел взыскания, Шестиперов Александр Николаевич. А Ивана Ивановна могу услышать? А кто, простите, я расслышал? Компания МИГ-кредит, служба взыскания. А, МИГ-кредит, служба взыскания. Да. Могли бы. Позовите, пожалуйста. Если бы вы звонили не с IP-телефонии и могли идентифицироваться. Да? Да. Угу. А этот номер вам принадлежит? Нет. Наталья Ивановна телефон. Ну, в таком случае вы передайте, чтобы она срочно... Я ничего передавать не буду. Вы хотите со мной заключить договор по 1005 статье по передаче информации? Ну, какой договор? Я вас прошу передать информацию. С чего вы решили, что я буду выполнять вашу просьбу? Ну, потому что вы отвечаете на чужой телефон. Но это для вас он чужой, а для меня нет. Нет? Угу. Ну, в таком случае вы передавать информацию не будете, да? Да нет, конечно. Пишите письмо официально. Ну, хорошо. Если она оплату сегодня, часа дня не произведет, у нее будут начислены штрафы, сумма ее гораздо увеличится. Поэтому, ну, вы знаете, как сказал один знаменитый... Алло. Здравствуйте. МИГ-кредит, отдел взыскания, Гуляев Егор Андреевич, Наталья Ивановна. Могу услышать? Сразу же после того, как вы докажете, что вы МИГ-кредит. Что вы имеете в виду? Но... Как доказать? Вам представился. Я вам представился, соответственно, сказал, откуда я звоню, можете по нашему номеру официальному спросить, позвонить, работает ли тут такой. Возможно, я вам отвечу. А видите, у меня сейчас разбит экран, и я не вижу ваш номер телефона. Скажите, пожалуйста, с какого вы звоните? Такой информации у меня нет. В смысле меня нет? Звонили. На автоматической основе для меня звонки принимаются. Я вам не из телефона звоню, соответственно. То есть вы используете IP-телефонию, да, я понимаю, так понимаю. Угу. Для меня они на автоматической основе поступают. Наталья Ивановна, вы, пожалуйста, информацию передайте. Ну, это я. Это вы? Ага. Давайте тогда подтвердите вашу дату рождения. Ага. Режиссерию, номер паспорта. Да, вы хотите, чтобы я паспорт вам озвучил, да? Серия, номер, паспорт. Ну, вы же говорите, вы Наталья Ивановна. Конечно, я Наталья Ивановна. Просто бухала вчера. Угу. Данный разговор считаю неконструктивным. Всего доброго. Гуляй.